Глава 40. В коридоре возле двери отдела транспортного планирования и разведки никого не было. В конце коридора девушка-оператор поправляла косметику, глядя в зеркальце. Орса толкнул дверь и с заготовленной улыбкой шагнул в комнату, поднимая над головой пакет с подарками и демонстрируя его подчиненным Синтии. Те сразу оживились, но настороженно посматривали на начальницу. Лейтенант Ковалевский была с ними строга. Однако сейчас, похоже, она действительно чувствовала себя скверно и тупо таращилась на экран с заставкой базы, где были нарисованы спешащие куда-то бодрые солдаты, а над их головами красовался девиз базы «Кросхилл». Бросив на нее быстрый взгляд, Орса, улыбаясь, приоткрыл дверцу и подал сотрудникам угощение, словно зверям в клетку. Они тотчас зашуршали упаковками и стали торопливо поедать угощение, пользуясь тем, что начальница не обращала на них внимания. «Синтия, да что с тобой?» – спросил Орса, только чтобы проверить ее реакции. Девушка не ответила и даже не пошевелилась, хотя глаза ее были открыты, и она дышала. «Порядок», – подумал капитан и покосился на потертый корпус стоявшего в углу сервера и терминал рядом с ним. Это была отдельная система, не связанная с сетью штабных компьютеров. Считалось, что штабная сеть небезопасна, а программирование и постановка задач отдельным беспилотникам и целым соединением являлось действиями стратегического характера. Орса стал медленно открывать принесенные бутылки с водой, а затем подошел к шкафчику, чтобы взять стакан, поглядывая через отражение в стекле на то, что происходило у подчиненных Синтии за перегородкой. А там происходило то, что нужно. Ефрейтор Крейцер, подперев щеку рукой, задумчиво догрызала плитку шоколада. Вольно-наемный помешивал пластиковой вилкой оставшийся салат. А сержант и вовсе дремал, вытянув ноги и сложив руки на груди. Обстановка была самая подходящая. «Пора!» – скомандовал себе Орса и, сделав резкий выдох, включил режим «Тайм-слоу», начав передвигаться в 5 раз быстрее. Резкий бросок к Синтии, и его рука скользнула под ее китель. После нескольких проведенных с ней ночей Орса уже знал, где лейтенант Ковалевский носила чип с секретными кодами. И снова бросок. Теперь Орса снова оказался у шкафа со стаканом в руке, давая встрепенувшимся сотрудникам увидеть себя и зафиксировать это положение в памяти. Однако он привлек внимание лишь вольно-наемного. Ефрейтор Крейцер еще медленнее грызла шоколадку, а сержант лишь почесался, не открывая глаз. Снова бросок. Теперь уже к серверу. Орса вогнал в приемник кодовый чип и щелкнул кнопкой, включая терминал. И опять бросок к столу Синтии. «Дорогая, ты в порядке?» Она опять не отозвалась. С одной стороны, это было хорошо. Никто не мешал Орса действовать по его плану. Однако, похоже, микстура усиливала свое действие. И это в планы капитана уже не входило. С площадки напротив штаба начал взлетать челнок. Стены задрожали. Бутылка с водой свалилась на пол, и это порадовало Орса. Свидетели запомнят этот момент. Закрутив крышку, Орса вернул бутылку на место, заметив, что ефрейтор Крейцер спит, свесив голову на грудь, а вольно-наемный смотрит в потолок, рисуя в воздухе пальцем какие-то фигуры. «Слишком много препарата», успел подумать Орса и, совершив бросок к терминалу, усилил режим «Тайм-слоу». Теперь он двигался в 10 раз быстрее обычного и начал в бешеном темпе вводить команды, мгновенно принимая решения, отвечая на вопросы и добавляя корректирующие строки. Сервер не поспевал за ним, повторив запрос кодов, и Орса повторил ему путь к чипу. Наконец программа считала пароли, и на экране появился перечень беспилотников с пометками, где и какое судно находится. Орса мгновенно запомнил эту информацию и совершил бросок к столу Синтии, и очень вовремя. Кто-то из ее бойцов выбирался в туалет. Капитан оказался на месте за долю мгновения до того, как вольнонаемный вышел из-за загородки. «Ты куда?» – спросил Орса. «В туалет, сэр». «Ну, давай». «А что с лейтенантом?» «Видимо, грипп. Пойду принесу ей фруктофибрин. Он действует эффективно». «Вы со мной пойдете, сэр?» «Нет, ты вернешься, а уж тогда и я за таблетками». «Хорошо», – кивнул вольнонаемный и вышел. И снова трах, и Орса оказался у терминала. Он уже успел проанализировать всю полученную информацию и теперь лишь вбил адрес, куда следовало отправиться беспилотнику. А чтобы сократить объяснение о рейсе, выставил отметку «Полет испытательный. Посадка по обстоятельствам». Это означало, что команды извне аппарат можно было заставить сесть где угодно, то есть там, где не было свидетелей. В коридоре послышались шаги. Кто-то шел очень быстро. Уже находясь на пике стресса, Орса чудовищным усилием воли поднял коэффициент тайм-слоу до 20 к 1. Выключил терминал, выхватил чип с паролем, вернул чип под блузку Синти в специальный чехол и тут же оказался возле дверей, как будто собираясь выходить. Открылась дверь, и в проеме показался офицер отдела химической заправки, занимавшегося обслуживанием высокоемкостных батарей. При нем была папка с документами и планшет с включенной видеоконференцией. Орса сделал страшную физиономию и, взяв офицера за локоть, вывел в коридор. «Что там такое?» – спросил тот. «Ой, не спрашивай. Похоже, хозяйка не в себе. Грипп, температура высокая, а домой идти не хочет, и всех винит, что ей плохо». «Ох уж эти бабы!» – покачал головой химик. «А мне нужно заявки на химиката уточнить. Файл-то они битый прислали». «Ты зайди-ка через часик. Я фруктофербин сейчас принесу, и она будет как новенькая. Иначе я тоже свою работу не доделаю». «Спасибо, зайду через час», – сказал офицер-химик и пошел в дальний конец коридора. А Орса сбежал по лестнице, ворвался в свой кабинет и стал лихорадочно выгребать на стол капсулы из аптечного ящика. Схватил несколько подходящих упаковок и помчался обратно. Когда он прибыл к отделу, сразу несколько человек двигались по коридору в разных направлениях. И, возможно, кто-то уже заглянул в отдел лейтенанта Ковалевски. Любые сведения о неадекватности сотрудников могли заинтересовать особиста. И тогда тот придет с вопросами. Орса толкнул дверь и мгновенно оценил обстановку. Синтия сидела в той же позиции. Сержант дремал, вытянув ноги. Ефрейтор Крейцер сидела, подперев кулаками лицо, и тоже спала. «Порядок», – подумал Орса, и в этот момент лейтенант Ковалевски с грохотом свалилась со стула. «Ой!» – произнес заглянувший в дверь вольнонаемный. Он как раз вернулся из туалета. «Смотри, парень, совсем твоей начальнице худо!» – воскликнул Орса и метнулся к Синтии, забыв выйти из режима тайм-слоу. Увидевший это, вольнонаемный встряхнул головой и даже закачался. А Орса тем временем рывком посадил Синтию на стул, шлепнул по щеке и, когда голова на мгновение встала ровно, забросил ей в рот пару стимуляторов торнадо-глицерин, запакованных в капсулы от томиновой пудры. Встряхнув бутылку с водой и придерживая Синтии голову, влил ей в рот пару глотков. Одна секунда, другая, третья. Лейтенант Ковалевски открыла глаза, а потом глубоко вздохнула и встрепенулась, как птица, начав с удивлением оглядываться. Заметив Орса, быстро выключила монитор на своем столе, потом резко вскочила и крикнула. «Это что за безобразие? Почему не работает?» Договорить она не смогла. Закашлялась и опустилась на стул. Однако ее окрик возымел действие, и разбуженные сотрудники стали торопливо листать отчетные листы и молотить по клавишам терминалов. «А что? Что тут было?» – спросила Синтия с долей недоверия, глядя на Орса. «Ты почти потеряла сознание, милая. Мне пришлось давать тебе воды». «Уф, я чувствую себя как-то странно». «Может, температура?» Синтия приложила руку ко лбу. «Нет, я прекрасно себя чувствую, но такое ощущение, что проснулась». «Я рад, что ты в порядке. В таком случае я могу, наконец, пойти к себе». «Да, иди, Йенс, я тоже буду работать». Орса с готовностью распрощался и покинул отдел, чувствуя, что эта затянувшаяся схватка утомила его. Налегая на перила, он спустился на свой этаж и у самой двери вдруг почувствовал, что ноги его не держат. Сделав еще шаг, он оперся о стену и сполз на пол, чувствуя во рту привкус аммиака. Это было результатом частичного распада его крови от перенапряжения. Он превысил пределы длительности режима «тайм-слоу». Очень не кстати, рядом оказался Джульетти. Подойдя к сидящему на полу Орса, он спросил. «Ну что, капитан, хреново тебе?» Орса кивнул. «То-то шпион! Доконали тебя наши бабы!» Сейчас Орса можно было взять голыми руками. Компенсатор в его крови полностью распался. И первый же генетический экспресс-анализ выдал бы его с потрохами. Но Джульетти пошел прочь, насвистывая какую-то мелодию. Ему и в голову не приходило, что он находился в полушаге от крупного успеха.